Посетители кафе, живые бермудяне, с ужасом смотрели на невероятную сцену. 10 абсолютно одинаковых людей начали драться друг с другом. Когда я один-то человек бьет самого себя, смотреть неприятно, а тут неизвестно, чем бы это кончилось. Уже в руках у кого-то оказалась бейсбольная бита, у другого нож, а у третьего вообще пистолет. Сила гневного воображения. И, возможно, в результате побоища Олег остался бы, наконец, в единственном числе. Но кем? Вот вопрос. Ладно бы, если спортсменом или отцом, а если бездельником или гулякой? Какого отца имели бы тогда Вик и Ник? Какого мужа Настя? Но тут автобус с футболистами подкатил к кафе, потому что один из хороших Олегов подумал о том, что такая выручка была бы не лишней, а кто-то из футболистов вспомнил об Олегах. Футболисты, естественно, не могли понять, кто есть кто, поэтому мощными руками подхватили всех, отволокли в автобус, там связали им руки и ноги гетрами и запасными футболками. «Что будем делать?» — спросил Бушовец. «Отвезем в ЦРУ», — предложил летчик. Водитель включил навигационную систему, высветился синий-зеленый значок, и он поехал, ориентируясь на него. Что было непросто, потому что в искривленном пространстве Бермудии здания и прочие объекты постоянно меняли положение относительно друг друга. «За час доедем?» — тревожно спросил Бушовец. «А что?» «Через час у нас тренировка. Если не успеем, то...» Он не договорил, но все его поняли. Не начать вовремя тренировку для футболистов означало страшные муки, что-то вроде ломки, как говорят люди больные ужасной болезнью, наркоманией. Глава 32. Вику предлагают стать кандидатом. Опасные гонки. Снова Ричард. Мьянти вез Вика в ЦРУ, хотя мог бы и просто туда переместиться, но ему хотелось прокатить мальчика и по дороге поговорить с ним. К тому же он просто очень любил водить автомобиль. И умел. В Бермуде это не так легко. Мало просто управлять, надо внимательно смотреть на дорогу и понимать, что на ней творится. Одни машины на них. Отраженные, виртуальные копии тех, что существуют во внешнем мире. Другие — воображенные кем-то из бермудян, живущих в окрестностях, которым хочется видеть оживленную трассу, как они привыкли видеть у себя дома. И лишь редкие автомобили — настоящие, с настоящими людьми. Казалось бы, каждый из них мог воображать пустое шоссе и ехать без препятствий. Но, во-первых, все-таки не каждый. Не у всех имелась такая сила. А во-вторых, что это за удовольствие ехать, если никого не обгоняешь? Попал недавно, кстати, в Бермуде один москвич, который, проживая в столице, страшно злился на бесконечные заторы и пробки. В Бермуде же заскучал по Москве, и каждое утро, выезжая как бы по делам, дел у него в действительности не было, воображал пробку. Он двигался в ней рывками, находя свободные места, радуясь, если обогнал 3-4 машины, ругался на тех, кто не давал проехать, неловко разворачиваясь или неожиданно перестраиваясь, злился, нервничал, стучал по рулю, ругался направо и налево. И часа через 4 совершенно измотанный возвращался домой, но был при этом почти счастлив. Вот эти-то настоящие автомобили с настоящими бермудянами и представляли опасность. Каждый видел дорогу по-своему, а бывшие жители Англии, Австралии, Японии и других стран, где левостороннее движение вообще ехали по встречной полосе, считая, что это другие водители, то есть бывшие жители Европы, Америки, России и прочих государств, едут неправильно. Мьянти имел хорошее чутье. Виртуальные машины он проезжал насквозь на большой скорости. Вик поначалу невольно закрывал глаза, настоящие обгонял или ловко уклонялся от встречи с ними. «Хорошо у вас получается», — сказал Вик. Мьянти улыбнулся. Странно, но ему, живущему на свете 2000 лет, и, казалось бы, ко всему привыкшему, была приятна похвала 13-летнего мальчика. «Аварий здесь, наверное, не бывает?» — предположил Вик. «Почему ты так решил?» «Ну, если люди живут вечно, зачем так рисковать?» «И все-таки рискуют». «Этот парадокс, Вик. Но люди всякий раз надеются, что ничего не случится. Они не верят, что могут умереть». Они быстро привыкают к мысли о вечности. Не все, конечно, но больше, чем можно было бы предположить. Мьянти, говоря это, глянул на себя в зеркало. Мы так часто делаем, когда говорим что-то, что нам кажется умным. Я не знаю, почему.